Христос нашел меня. Быстрокрылой птицей пролетело беззаботное детство, оставив в памяти беспорядочный ворох обрывочных воспоминаний. Родной дом, лица близких, шумная мальчишеская компания. Все эти картины время свернуло в свиток. Я стал взрослым. Среди прочих картин в сознании смутно предстал и тот день, когда по инициативе бабушки меня крестили в православной церкви. Но и это событие для меня оказалось малозначимым, потому быстро растворилось в забвении. Я был человеком своего времени, Бога не искал, не думал о нем и совершенно не учитывал его существование. Сильный, здоровый, я уверенно вступил в жизнь. Реальностью для меня был только материальный мир, то есть только то, что я вижу, что ощущаю. Моя мысль, словно беспечная, суетливая стрекоза, сновала лишь среди увядаемых цветов земных сокровищ, временных ценностей. Тогда я не знал и не думал о том, что сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. Галатам 6:8. Оставив город, где я вырос, я переехал в совхоз. Началась трудовая жизнь. Вскоре женился. Медленно потянулась длинная вереница бесцветных будней. С каждым годом моя душа, как заброшенный неухоженный сад, все больше засорялась различными грехами. Уста и сердце осквернялись злоречием. Материальное благополучие часто достигалось неправедными путями. Вот так живя, как все, греховной безбожной жизнью, я достиг 34-летнего возраста. К этому времени у меня было уже двое детей. Как-то объятый отцовскими чувствами, я обнаружил в себе непреодолимое желание посетить православную церковь, крестить своих детей. Я еще помнил, как меня, мальчика, притихшего в непривычной обстановке, бабушка подвела к священнику. В выходной день, нарядно одевшись в торжественном настроении, мы сели в машину и всей семьей поехали в город. Нужно было преодолеть 180 километров. Машинально объезжая ухабы, я напряженно размышлял. Везу крестить детей, а сам-то как грешен. Душу охватил доселе неведомый священный трепет. Внутренним взором я отчетливо увидел, как надо мной окружающие нависли огромные черные скалы моих грехов. Громовыми раскатами разразилась совесть. Сердце больно сверлила мысль. «А ведь когда-то тебе придется отвечать за все твои грехи». Смущенный и растревоженный, я увидел, что веду машину уже по городским улицам. С волнением вошли в церковь. Представ перед батюшкой, я сказал, что желаю исповедать грехи и крестить детей. Добродушно кивнув, батюшка пригласил следовать за ним. Я покорно ступил, благоговея перед его священническим обликом, перед кроткими взглядами святых, смотрящих на меня с икон. На голову мягко легло покрывало, сердце встрепенулось, дрожащие уста открылись для горькой исповеди порочной жизни. Перечисляя грехи, я только слышал над собой торопливое «прощаются, прощаются». Вскоре я понял, что священнику это совершенно не нужно. Однако я так серьезно воспринимал происходящее, что изложил до конца все, что тяготило совесть. Моя душа жаждала облегчения и свободы. Я действительно глубоко сожалел о своих грехах и искренне раскаивался в них. Напоследок батюшка посоветовала мне приобрести Евангелие, за что я весьма благодарен ему. Тут же в церкви я купил Новый Завет. Крестили детей. Возвращаясь домой, я ощутил себя другим. Евангелие читал долго и медленно. Нередко откладывал и несколько дней ходил под впечатлением прочитанного, затем читал дальше. Слово Божье действовало, как могучий молот, сокрушая устои моей жизни, как неподкупный судья, изобличая меня во грехах, как яркий светильник, освещая теневые стороны моей жизни. Господь освободил меня от грубых грехов. Я с удивлением замечал, что из моего лексикона выпали скверные слова. Рука не тянулась за чужим добром. Сердце все больше наполнял страх Божий. Я не грешил не потому, что удерживался, но потому, что не мог грешить. Читая Евангелие, я уразумел истину о покаянии и ощущал все большую потребность избавления от грехов. Многие люди, исповедав в церкви грехи, снова грешат, чтобы опять исповедоваться. В моей жизни было иначе. Бог совершал надо мной свое спасительное дело. Освободив от одного греха, Он указывал на следующий. Однажды к воротам подъехал КамАЗ, доверху груженный зерном. За бутылку спиртного можно было стать обладателем богатства, так нужного для семьи, для подворья. Редко выпадает такая возможность. Но я решительно отказался. Это была первая большая победа Господа во мне. С этого момента обо мне не на шутку забеспокоилась жена. «Что ты делаешь? Как мы жить будем? Это же село, иначе невозможно. Все так живут». Как мог, я свидетельствовал ей о Божьем пути и призывал пересмотреть взгляды на жизнь. Она тоже читала Евангелие и много слышала от меня объяснений, но изменять жизнь боялась. Довольно часто я стал посещать православную церковь. В лице батюшки старался обрести наставника, но это не удавалось. Его советы никак не соответствовали моим убеждениям и внутренним чувствам. Это приводило меня в смятение. Я занимался коммерцией. Происходившие в стране изменения благоприятствовали этому, но совесть строго судила. Однажды, изложив свои тревоги батюшке, спросил его мнение. Удивленно взглянув на меня, он ответил: «Знаешь ли, что большинство храмов на Руси было возведено на деньги купцов?» И проводил меня долгим недоуменным взглядом. Я музицировал также на свадьбах, и это томило меня. Помню, на свадьбе, где играл последний раз, с трудом досидел до конца. Так обличала совесть. И вновь пошел с вопросом к священнослужителю. «Воздерживайся от игры во время постов», – посоветовал он. «В другое время можешь играть». Конечно, от таких советов мое сердце болело. Я терзался от противоречия между наставлениями и внутренним убеждением. Однако не это смущало больше всего. Ознакомившись с Евангелием, я стал замечать явное несоответствие с ним храмового служения. Кроме Нового Завета, я читал еще Закон Божий и также замечал противоречия. «Но это же писали сведущие, умные люди», – пытался я объяснить себе, и тут же отвергал этот довод как неубедительный. Вопросы умножались, а с ними росло и смятение духа. Позже произошел случай, окончательно открывший мне глаза. Множество охотников в нашей местности занимались добычей ценных сайгачьих рогов. Я дешево скупал эти рога, чтобы затем сбыть дороже. Весьма сомнительный промысел. Совесть беспокоила меня. Склонившись перед иконой, как и научен был, я помолился: «Господи, если Ты не осуждаешь мое занятие, дай мне увидеть во сне что-то белое, а если осуждаешь, то черное». Такими полуязыческими были мои молитвы. Не успел я уснуть, как увидел множество белых уток и, как снег, летящий белый пух. Нет, это был не сон, это было видение. Испуг был мимолетный, и я решительно взялся за дело, без смущения выслушивая укоризны людей. «Ты же верующий, зачем занимаешься этим варварством?» «Я молился, и Бог мне открыл, что можно», – подробно рассказывал я людям сон-видение. «О Господи истины! Как жестоко обманул меня дьявол! Неверующие люди оказались в этом вопросе трезвее и благоразумнее меня. Позже я понял, что видение послал не Бог». Нужно отметить, что до этого времени я никогда не встречал верующих евангельского исповедания, баптистов. Их даже опасался я, так как был наслышан о них. Однажды, благовествуя тёще, я с удивлением услышал от неё: «Ты говоришь как баптист». Я даже несколько огорчился. «Что вы говорите? Я их и в глаза не видел». Прошло около 2 лет с памятного дня исповедания. Я был одинок. Одинок в семье. Одинок на работе. Одинок среди друзей. Одинок в обществе. Мне казалось, что я единственный на свете такой верующий. Я чувствовал, что мне чего-то недостает. Молился об этом Богу, и Он, любящий, наблюдающий за путем моим, ответил мне. Зимним холодным днем я на машине ехал из города. Вокруг бескрайняя заснеженная степь. Ледяной ветер, поднимая столпы снежной пыли, носился по обширному раздолью. На душе у меня тоже было холодно и тоскливо. И только серая лента дороги, непрестанно зовущая домой, вселяла какое-то тепло. Вдруг на горизонте появились 2 темные точки. Ими оказались 2 мужчин, усиленно махавших руками. Их 2, я один, безлюдная степь. Кто знает, что может случиться. И проехал мимо. Но вдруг мои мысли изменились. Транспорт почти не ходит. Люди на морозе. До поселка далеко. Нужно вернуться. Я поехал обратно. Мужчины тепло поблагодарили и стали рассказывать, почему оказались здесь. Ездили в поселок с благовестием, раздавали Евангелие тем, кто интересовался истиной. Сердце застучало быстрее. Я понял, что везу верующих, тех, которые заботятся о людских душах. «А вы кто?» «Мы евангельские христиане-баптисты». Осторожно, как бы невзначай, стал задавать вопросы по Евангелию. Внимательно слушал ответы. Первый правильно, второй согласен. Третий и я так понимаю. Стараясь не выдать волнения, продолжил разговор. «А вы откуда это знаете?» Насторожились собеседники. «Ну как же, об этом в Евангелии написано», – бодро ответил я и процитировал что-то из закона Божьего. «Этого в Священном Писании нет», – ответил один. «Так в законе Божьем написано», – возразил я. «Это Писание людей, к тому же оно противоречит Библии». Меня моментально озарило откровение. Так вот почему разлад царит в моей душе. Единственное основание веры – Библия. У меня же один угол духовного строения стоял на камне, другой увязал в песке. Потому и трещины, потому и кривизны. В дальнейшей беседе я все больше убеждался, что встретил братьев. «Братья, братья, братья!» – радостно отстукивало сердце. И все же для того, чтобы окончательно утвердиться, я помолился в душе так, как уже привык. «Господи, если эти люди от Тебя, пусть они приедут к нам в совхоз». Прощаясь, я оставил им свой адрес. Месяц спустя братья приехали. Провели богослужение. Совместно с ними я принимал активное участие в евангелизации и в то же время внимательно наблюдал за поведением гостей. Все, что они делали, было мне по сердцу. Я видел, что они служат Богу по Евангелию, и больше привязался к ним. Дома мы долго беседовали, молились. Я заметил, что для молитвы они не нуждались в иконах. Вникая в мою жизнь, братья прямо и категорично говорили: «Это нельзя, и это Библия осуждает, и работу киномеханика нужно оставить, и от телевизора в доме необходимо избавиться». Они говорили коротко и даже ультимативно. Сдвинув брови, как от слишком яркого света, я молча слушал. Сейчас понимаю, что такая форма наставлений для новообращенных, наверное, не совсем подходящая, но для меня в тот момент именно это нужно было. Уложив гостей спать, я остался один и долго напряженно думал. Взволнованный, застыв в напряженной позе, я выдержал натиск сомнений, настойчиво осаждавших душу. «Как же теперь ты будешь жить? Ведь тебя даже родные не поймут. Как ты сможешь содержать семью, если все это нельзя?» Мучительная борьба длилась долго, но в определенный момент я понял, что стою на развилке, и от моего решения зависит моя судьба. Я отчетливо понял, что если отвергну Божьи условия и пойду своим путем, Господь оставит меня навсегда. Он терпеливо и бережно вел меня эти 2 года и подарил встречу со своими детьми. сейчас все зависит только от меня, жить мне с Богом или нет. Если раньше многие ошибки и грехи я делал по неведению, и Господь снисходил ко мне и прощал, то теперь появилась опасность сознательно не покориться истине. Эти размышления были для моей разгоряченной, метущейся души, как холодные, освежающие воды. В ту ночь я решительно и твердо сказал себе: «Иду за Христом». Братья пробыли в моем доме несколько дней. Все это время я замечал, как жена метала в нашу сторону огненные взгляды. Своим поведением она старалась выразить протест и несогласие с новым знакомством. К этому моменту наши отношения и так уже были не лучшими, а теперь еще больше обострились. «Зачем тебе эти баптисты?» – возмущалась жена. «У нас своя православная вера, и дети там крещены». Ей с пылом вторила теща и другие родственники. Вновь и вновь я старался объяснить жене Божий путь, прилагая к объяснению и новые условия благочестивой жизни. Услышав это, она ужаснулась и категорически отказалась так жить. Конфликт был тяжелым и дошел до того, что мы стали говорить о разводе. Ее противление, казалось, было так велико, что я опять-таки верно не наставленный решил оставить семью и уехать в город. Я окончательно определился в выборе пути. «Я пошел за Богом, а ты как хочешь», — сказал я напоследок и уехал. Библейские принципы семейной жизни были еще закрыты для меня. Совесть – это божественный прибор в человеческом духе, опять помогла мне. Удаляясь от дома, я стал яснее понимать, что поступил неверно. Окончательно убедившись в своей неправоте, через 3 дня я вернулся домой, где меня встречала большая неожиданность. Увидев меня, жена засветилась радостью и поспешила сообщить, что Господь покорил ее сердце. После моего отъезда она в тягостном раздумье открыла Евангелие, с которым была уже хорошо знакома. Взгляд упал на 8 главу послания Римлянам. Господь говорил с ней мягко, но властно, призывая жить по духу. Каждое прочитанное предложение глубоко обличало ее и вызывало сокрушение души, влекло к возвышенной святой жизни. Там, в тихой комнате, у заветных страниц произошло обновление сердца моей супруги. Радостное согласие следовать за Христом и служить Ему вновь соединило нас. Эти узы стали желанными, святыми, крепкими. Вскоре мы посетили общину евангельских христиан-баптистов, откуда были наши знакомые братья. Я засвидетельствовал перед церковью о Божьей милости к нам, сердечно помолился. Множество христиан радостно приветствовали нас. Здесь я ощутил то, что долго искал – общение Духа. Так Господь вывел нас на свой путь – узкий, спасительный, верный. Наш дом стал молитвенным, семья стала церковью. Ежедневно семейным кругом мы читали Священное Писание, молились Господу. Постепенно наш круг стал расширяться, родные располагали сердце слушать о Христе, и они стали приближаться к Богу. Позже число посетителей увеличилось. Особенно обрадовали нас покаяние некоторых родственников. Как-то естественно, незаметно, мы приобщались к лучшему делу под небом – спасению людских душ. В 1993 году мы приняли крещение по вере. Прошло время. Я уже познакомился со многими братьями из церквей нашего объединения. С радостью узнал, что приобщился к братству, сохранившему верность Богу в трудные для верующих времена – господство атеизма. Общение с братьями духовно обогащало. Я внимательно присматривался ко всему, старался замечать что-то важное, чтобы использовать для служения в поселке. Господь продолжал свою работу уже не только через нас, но и через уверовавших и принявших крещение родственников. Жизнь стала насыщенной, полноценной. Приходилось много беседовать с людьми о пути спасения. В этом была большая польза не только для их душ, но и для меня. Я больше утверждался в Господе. Будучи христианами, мы с радостью приняли в семью еще троих деток, дарованных Господом. Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Евреям 3:14.